Коловарнир воскликнула: «Что ты собираешься делать, ублюдок? Только посмей меня тронуть, и я тебе». Договорить я ей не дал. Сложив пальцы в три точки, я поразил четыре точки акупунктуры, Цуэпень и Тяньцуань, с двух сторон, вырывая вскрик боли из ее горла. После чего я отпустил ее горло, и она упала на асфальт, не двигаясь. Коловарнир поняла свою ситуацию и воскликнула: «Эн, не делай этого, пожалуйста». Я улыбнулся ей улыбкой, что не была улыбкой, и сказал: «Если бы ты не напала на меня, я бы не сделал этого, но, к сожалению, ты это сделала и за это заплатишь». Я подошел к лежащей на асфальте коловарнир и схватил обеими руками за грудь, начиная массировать ее. Она кричала: «Какой я ублюдок!» еще долгое время, но постепенно крики стали стихать, заменяясь на стоны наслаждения. Мой навык массажа работает по максимуму. Увидев, что слишком уж она наслаждается процессом, я со всей силы сжал ее грудь, заставляя вскричать от боли. «Ай, мне больно, прекрати!» Я ответил: «Разве тебе должно быть приятно? Это наказание, а не поощрение». Я снял с себя штаны и встал на коленки возле ее груди. После чего я освободил своего удава из трусов и грубо схватил ее за сиськи, вырывая стон боли. Коловарнир завопила: «Убери эту штуку!» Я, не обращая внимания на ее вопли, просунул свой член меж ее груди и почувствовал приятное, мягкое ощущение, что обволакивало мой член. Я стал делать поступательные движения сначала медленно, но потом вошел во вкус. Я сжимал, разжимал ее сиськи, делал круговые движения поступательные, и снова круговые. Это не могло даже немного заставить меня кончить. Я понял, что без молнии у меня нет и шанса кончить от этого. Поэтому я поднял рукой стонущую от удовольствия головку коловарнир и засунул ей в рот член. Она замычала: «Эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм». Я сказал: «Облизывай его своим грязным язычком, сделай мне приятно, и я награжу тебя». Она продолжила мычать: «Эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм-э нет!» Она вскрикнула и чуть не прикусила мой член. Я сказал холодным голосом: «Не сделаешь это, я буду бить тебя, пока ты не превратишься в свинью». Испугавшись за свою внешность, она сама обволокла мой член своими пухленькими губками и стала его посасывать, доставляя мне удовольствие. Увидев, что я более-менее доволен, она стала облизывать головку язычком, иногда по кругу, а иногда просовывая язык в самый кончик, что вызывало приятные ощущения. Поняв, что она на верном пути, она стала двигать головой вперед-назад, тем самым погружая член глубже в свое горло. Мне стало несомненно приятнее, и я забил на ее сиськи и придвинулся к ее лицу, схватил за голову и стал сверху входить в ее горло снова и снова, пока не достиг низкого порога оргазма и кончил ей в горло малюсеньким ручейком спермы, заставляя ее проглотить все до капли. Я вытащил член из ее горла и смотрел, как она откашливается. После того, как она откашлялась, я сказал ей: «Сейчас начнется настоящее наказание. Если ты думала, что это являлось наказанием, то ты ошиблась». Клаварнер ничего не сказала, похоже, она смирилась со своей участью. Я, не увидев реакции, схватил ее за юбку и стянул вниз, открывая вид на коричневого цвета кружевные стринги. Я не стал их снимать, а просто отодвинул в бок, открывая ее изрядно намокшую киску, давая ей свободно подышать. Я сказал с ухмылкой: «Ты так хочешь мой член, что у тебя уже там потоп». Клаварнер смутилась и пискнула: «Нет». Я не стал заставлять красавицу ждать и подвел член ко входу в ее заждавшуюся киску. Я резким движением вогнал его на всю длину, вызывая у нее дикую боль от разрыва ее девственной плевы. За столько лет она осталась девственницей. Ну, правда, сейчас я избавил ее от этой участи. С этими мыслями я стал вгонять член быстрее, вызывая вскрики боли с ноткой наслаждения. Так она мазохистка. Я схватил ее за онемевшие руки и притянул к себе, усаживая в область паха, не высовывая член, продолжая долбить ее прямо в матку. Я долбил ее очень долго, я не знаю, сколько времени прошло, но она уже только и делает, что стонет, и периодически кончая, я даже отпустил ее руки, так она каким-то образом сняла паралич и сама насаживалась на мой член. Мне оставалось только что и делать, как лежать и получать удовольствие. Эта синеволосая чертовка только что и делала, что скакала на моем члене и стонала,

входил и выходил, снова вызывая ее стоны, с криками боли, пока она опять не стала кайфовать от этого. Тогда я отпустил ее ноги до пояса и схватил за задницу, поднимая от асфальта. Она, почувствовав, что теряет равновесие, ногами вцепилась за мою талию, а руками схватила за шею. Я стал входить и выходить все быстрее и быстрее, подкидывая ее вверх, вызывая ее страстные стоны и подпрыгивание сисек. И вот, наконец-то, спустя аж целых полчаса дикой ебли, я почувствовал, что вот-вот кончу, и вогнал на всю длину, сжимая свой член в ее попке, изливаясь прямо в кишечник. Коловарнер застонала с высунутым языком. После чего, тяжело дыша, облокотилась на меня. Я, чтобы поблагодарить за чудесный секс, схватил ее за подбородок и впился в губы, просовывая язык внутрь, сплетаясь с ее язычком. Когда у нас кончился воздух, я вспомнил, что она до сих пор на моем члене, и я вытащил его, ощущая, как вместе с ним, из ее уже разработанной попки, вытекает на асфальт целый ручей моего семени. Я толчком рук в ее шикарные сиськи сбросил ее с себя, она упала на асфальт, больно ударяясь, что привело ее в чувство. Увидев разумный взгляд, я сказал: «Теперь мы квиты, запомни, ты мне никто, и я не собираюсь на тебе жениться, я просто изнасиловал тебя, и сделаю это снова, если посмеешь на меня напасть, а возможно, и просто убью». Увидев ее шок, я сказал: «Передай Юме, или как ее там зовут, что ее ждет твоя участь, за то, что убила меня. Только с ней я буду особо нежен, можешь валить, и убери этот барьер, он меня нервирует. Не смотри на меня, как я уже сказал, ты мне безразлична, разве, что как секс-кукла, или информатор, но ты же не предашь своего хозяина, ради меня, верно?» Коловарнер отошла от шока и завопила: «Ты, да как ты смеешь, ты сделал со мной так много». Я холодно посмотрел на нее, заставив замолчать в страхе, и сказал холодно: «Заткнись, или я убью тебя. Я даю тебе 10 секунд, чтобы снять этот барьер, если ты не сделаешь этого, убив тебя, я сам его сниму». Она посмотрела на меня с вселенской обидой и злостью, взмахнула крыльями и улетела, расплываясь в ряби барьера, снимая его. Мой холодный взгляд исчез с лица, и я понял, что стою голым посреди дороги. Я быстро схватил свою одежду и также быстро оделся. Благо, трусы я не снимал, а только приспустил, а то ситуация была совсем уж херовой. Одевшись, я сразу же отправился к себе домой, нацепив идиотскую рожу, полную похоти. За мной опять следят. Я пришел домой поздно, благо родители из сена на ночной смене и не знают, что я не дома. Зайдя домой, я сразу же отправился на кухню. После такого долгоживотного секса, так и хочется перекусить чем-нибудь. Зайдя на кухню, я увидел записку. Похоже, отец Иссия неплохой мужик, понимающий, вот только, если мама Иссия это увидит, ему пиздец. Все мамы такие, страшные в гневе. Я кивнул своим мыслям, подошел к холодильнику и открыл его. Там меня ждала лапша с куриным филе в контейнерочке. Я взял контейнер и поставил в микроволновку на 3 минуты. Пока еда грелась, я ушел в свои мысли. Завтра встреча с Асией, также нужно будет узнать о магии, а то эти барьеры, конечно, хороши, но так раздражают. Да, и возможностей здесь больше, чем в том же Фуауиндзюцу. Все-таки магия, это тебе не абы что. Пока я думал об этом, я услышал писк, что вывел меня из раздумий. Как оказалось, это микроволновка, что закончила разогревать еду. Я достал контейнер, положил на стол и достал палочки для еды. Открыв контейнер, в мой нос ударил аромат мяса. Вдохнув его поглубже, я принялся есть. Положив кусочек куриного филе в рот, я почувствовал мягкую структуру хорошо обжаренной курицы, что прямо таяло во рту. Если бы я не обладал навыком мастера готовки, я бы мог назвать это божественной пищей, но увы и ах, до моих навыков этому блюду далеко. Быстро умяв всю порцию, Я помыл контейнер и отправился в свою комнату. Там я бросил портфель на пол, а сам, взяв полотенце, и отправился в душ. Принимая душ, я вспоминал узенькую пещерку Калаварнир. Хорошая кукла, что удивляет, неиспользованная, значит, я могу использовать ее в своих целях. Как я читал когда-то в интернете, для девушек их первый мужчина особенный, а она уже неизвестно сколько лет ходила девственницей. Ее можно использовать как рычаги давления или информации. В рядах падших ангелов тоже касается Ириналь. Нужно только не дать Риас и Акина убить Калаварнир. Уж слишком она полезна для меня, не только как шикарная секс-кукла, но и потенциальная слуга. Также она может ставить барьеры, что будут мешать слежке за мной, хотя, это подозрительно, нельзя, чтобы демоны знали про мою связь с падшими. В подобных раздумьях, прошло все время в душе. Закончив мыться, я вытерся полотенцем, и завернутый в полотенце, пошел в свою комнату. Там я развернул полотенце, и положил его на стул возле компьютера. Сам же я залез в шкаф и взял оттуда домашнюю одежду, после чего оделся в нее и завалился в кровать. С мыслями о завтрашнем дне и не особо приятной ночи, где как раз таки я изменю будущее, где Ривналь и Калаварнир погибают, после чего нужно будет найти Ривналь и сделать своей слугой. С этими мыслями я погружался в царство Морфея. Часть 26. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. В этой главе нет 18+ сцен в плане секса. В этой главе поступает крайне цинично и расчетливо. Как всегда, жду ваших отзывов и лайков, если нравится. Это здорово мотивирует выкладывать главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я писать немного следующие главы и спать. Я проснулся от милого девичьего голоса. Просыпайся, братик, уже утро. Защекочу тебя, если не проснешься. Я уже привычно потянул руку на голос и нажал на кнопку будильника. Я быстро оделся в школьную форму и пошел на кухню. Зайдя на кухню, я вспомнил, что родителей нет, значит и завтрак я готовлю сам. За 15 минут я сварганил себе яичницу с беконом и, попробовав всего один кусочек, не мог больше оторваться, слопав все за один присест, запивая водой. Как же это вкусно! Я быстро помыл посуду и отправился в академию. По дороге я оглядывался по сторонам, пока наконец-то не увидел девушку, что каким-то боком упав, светила своими белыми трусиками и округлой попкой на всю улицу. Девушка, поднимаясь, сказала: «Как я умудрилась упасть?» Я как идиот пялился на нее, не выходя из образа извращенца. Ася повернулась ко мне лицом, я смог разглядеть ее во всей красе. Блондинка европейской внешности, с зелеными глазами, одета в монашескую рясу, с крестиком на шее. Я якобы смотрел на ее киску, что скрыто под белыми трусиками, но на самом деле, я думал, что мне сделать. За мной продолжают следить, значит, придется вести себя как Эссей. Я подбежал к ней, подал руку и спросил: «Ты в порядке?» Девушка взяла меня за руку, приподнимаясь, сказала: «Спасибо». Я помог ей встать. В этот момент с ее головы слетел монашеский капюшон, открывая взору ее красоту. Я якобы засмотрелся. Ася сказала: я посмотрел на то, что еще держу ее, и отпустил ее руку, говоря: «И извини». Я побежал за улетающим капюшоном и поймал его. Я состроил извращенное лицо, после чего спрятал его и пошел к Асе. Я отдал ей капюшон, и она надела его, говоря: «Спасибо огромное». Я, почесав затылок, сказал: «А, всегда пожалуйста. Какая сегодня замечательная погода». Ася сказала: я, не могли бы вы мне помочь, я заблудилась». Говоря это, она мило краснела, после чего и вовсе счастливо улыбнулась, издавая эхи. Я ответил: «Конечно, куда тебе нужно добраться?» Ася ответила: «До церкви». Я кивнул и повел ее к церкви. Пока мы шли, я просил: «Путешествуешь?» Ася ответила: «А, нет, меня перевели в местную церковь». Я сказал: «Так ты монашка, и поэтому так одета». Ася сказала, наклонив голову: «Я очень рада, что встретила столь доброго человека». Она повернула голову в мою сторону и улыбнулась, говоря: «Тебя, верно, не спаслали мне небеса». «Ага, скорее ад». Я мысленно усмехнулся, но внешне почесал затылок и сказал: «Ну». В этот момент, пока мы шли, мы услышали плач ребенка, и Ася побежала к нему, говоря: «Не плачь, ты ведь мальчик, а это всего лишь царапина». После чего она поднесла руки к ранке, и они засветились зеленым светом. На ее руке появилось кольцо, которое светилось зеленым светом, и ранка стала заживать. Так это и есть сумрачное исцеление. Удобная штука, похожа на мед-чакру. Видя, как ранка заживает, я сказал: его ссадина. В этот момент у меня кольнула руку. Драйк, какого хрена тебе надо? Молчишь? Ну и молчи, скотина, не порть мне планы. Залечив ранку, Ася улыбнулась и сказала: смотри, вот и нет ранки. Теперь ты как новенький. Словно вспомнив обо мне, она повернула голову и сказала: прости, привычка. Ася мило улыбнулась и показала мне язык. После этого мы пошли дальше. Ася спросила у меня: ты, наверное, не ожидал такого? Я ответил: ну, по-моему, просто потрясающая способность. Ася ответила: это прекрасная сила, дарована мне Богом. После чего Ася погрустнела и сказала уже полушепотом: да, прекрасная. Потом Ася подняла голову и воскликнула: а, мы, похоже, уже пришли. Я ответил: ну да, у нас в городе только одна церковь. Ася сказала: слава Богу, спасибо большое. Я посмотрел на церковь, но ничего не почувствовал. Похоже, у меня нет слабости к святым местам или предметам. Я сказал: правда, не замечал, чтобы там бывал кто. Ася повернулась ко мне и сказала: мне хочется как-то отблагодарить тебя, не зайдешь со мной? Я ответил: не могу, я немного занят, мне в школу надо. Ася погрустнела и сказала: ясно. Потом подняла голову и сказала: меня зовут Ася Арджента, но можешь называть меня Ася. Я ответил ей: а я Хёда Иссей, можно просто Иссей. Ася, закрыв глаза, улыбаясь, сказала: Иссей, я счастлива встретить такого доброго человека, едва приехав в Японию. Я ответил, почесав голову: а, ну. Ася сказала: пожалуйста, посети церковь, когда освободишься, пообещай. Я ответил ей: да, конечно, еще увидимся. Я мысленно добавил: ведь я не хочу нарушить свои планы на тебя. Я развернулся и пошел в сторону академии. Ася сказала: я буду ждать. Я развернулся посмотреть на нее. Она улыбалась и махала мне рукой. Я улыбнулся, махнул ей рукой в ответ и пошел в сторону академии. Дойдя до академии, я сразу же пошел в класс, но меня перехватил Риас и отвела в помещение. Не было света, а освещение подавалось через витражные окна. Риас остановилась возле такого окна, скрестив руки в области груди, сказала тоном, не терпящим возражений: никогда больше не показывайся у церкви. Для нас это вражеская территория. Одним своим появлением ты можешь спровоцировать войну между Богом и демонами. Риас стала подходить к перилам, говоря: тебя могли проткнуть световым копьем. Я ответил: так ты следила за мной. Я вздохнул с бессилием и сказал: ах, да, я же всего-навсего слуга. Впрочем, вот почему я почувствовал холодок по телу, глядя на церковь. Риас ответила: конечно, ты мой милый слуга, я буду о тебе беспокоиться. На тебя уже дважды напал падший ангел, в первый раз ты умер, а во второй мы пришли вовремя. Я ответил: я же сказал, что справился бы. Подойдя он ближе, он так огреб. Риас перебила меня тоном, который даже у меня вызвал нехорошие чувства: замолчи. После чего Риас вздохнула и сказала: вернемся к теме церкви. Благодаря своей демонической интуиции, ты смог почувствовать опасность. Не связывайся со служащими церкви, иначе тебя ждет смерть. Ведь у некоторых экзорцистов тоже есть священный механизм. Иссей, увидев мой взгляд, что был полон внимания, Риас продолжила: на этот раз ты умрешь окончательно. От тебя ничего не останется, а впереди лишь пустота. Ничего не будешь чувствовать, ничего не сможешь сделать. Ты хоть представляешь, каково это? Я еще как представляю. Но, опустив голову, ответил: я иначе. Нет, Риас сказала: прости, если испугала тебя, но тебе нужно быть осторожнее. Я ответил: ха, хорошо. Риас, убрав строгость, улыбнулась и сказала: вот и славно, а теперь иди на занятия. Учебу никто не отменял. Я кивнул, развернулся и пошел в класс. Уроки прошли, как всегда, скучно, ничего интересного не было. Два извращенца со мной больше не разговаривают, но мою репутацию это не красит. Девочки говорят, что-то типа такого: это три извращенцев поссорилась. Говорят, этот изврат Хёда признался Риас Сэмпай в любви, а она убежала. А на следующий день пригласила его в свой клуб. Другая дурочка воскликнула: ты врешь, этого не может быть. Третья дурочка подключилась: я сама видела. Так проходили все уроки, постоянные разговоры про меня, Риас, Кибу и даже Акина. Ну, я старался не обращать внимания, пока наконец-то уроки не кончились, и я пошел в клуб. В клубе я никого не увидел, и сел на диван, собирая очередную партию листовок с кругом призыва со стола. В этот момент из спинки дивана появилась Акина, которая своим соблазнительным голоском сказала, смотря прямо на меня: «Глава ищет тебя, Исей». Я повернулся, якобы удивляясь: «А Акина-сан?» Она усмехнулась, и в этот момент в комнату зашла Риас, со словами: «Акина, я думала, ты уже ушла». Акина серьезно сказала: «Пришло сообщение от эрцгерцога». Риас в шоке воскликнула: «Эрцгерцога?» Акина только продолжила: «Согласно его информации, к нам в город забрел демон-изгнанник». Взор Риас стал серьезным. Риас сказала: «Передай всем, что идем на охоту». Через некоторое время в комнате собрались все: Акина, Риас, Киба, Коника, ну и я. Риас сказала: «Акина, создай круг телепортации вместо обитания изгнанника». Акина кивнула и стала формировать круг. Я опять запоминал, как она это делает. Киба начал говорить, думая, что я задумался о демоне. Когда-то он был слугой другого демона. Я перевел взгляд на него и спросил: «Как мы?» Киба продолжил: «Иногда демоны восстают против своих хозяев, чтобы больше не зависеть от них. Их мы и зовем демонами-изгнанниками». Риас сказала: «Встаньте в круг». Мы все вошли в круг и были телепортированы на площадку, вокруг которой были деревья, а совсем рядом стоял заброшенный дом. Акина сказала: «Направляемся к заброшенному дому. Говорят, демон-изгнанник заманивает туда людей, чтобы потом съесть». Я якобы в шоке воскликнул: «Съесть?» Акина продолжила соблазнительным голосом: «Сегодняшнее задание – уничтожить его». Когда Акина закончила, мы отправились к этому заброшенному дому, а Киба говорил: «Сейчас ты увидишь, во что превращаются демоны без хозяина, которые злоупотребляют своей силой». С его словами, мы зашли в это старое здание. Внутри так и смердило аурой смерти. Пока мы шли дальше, Риас сказала: «Исей». Я ответил: «Да, Риас». Риас спросила: «Ты ведь слышал о шахматах?» Я ответил: «Шахматы? Настольная игра?» Риас продолжила: «Я – хозяин, король. Еще есть королева, рыцари, ладьи, епископы и пешки. Демоны-аристократы присваивают своим подчиненным особенности этих фигур». Я спросил: «Особенности фигур?» Риас продолжила: «Мы зовем их фигурами зла». Я спросил: «Зачем они нужны?» Риас не ответила на мой вопрос, а сказала: «В любом случае, пока наблюдай за тем, как сражаются демоны». Я ответил: «Ха, хорошо. Сам же думал, мне и самому интересно, как же вы сражаетесь. Это все же не аниме, отличия должны быть». В этот момент Коника сказала: «Она уже здесь». Все стали серьезными, а я же уже давно почувствовал ее присутствие. Оно противным голосом сказала: «Я унюхала нечто противное, но в то же время приятное. Будет сладко, или, может, горько». Из-под колонны вылезли сиськи, и я притворно воскликнул с идиотским лицом: «Сиськи». В этот момент Риас начала говорить: «Изгнанник Вайзер, бесчестное существо, сбежавшие от своего хозяина, чтобы удовлетворить жалкие желания. Наказанием за твои грехи станет смерть. Именем герцога Гримари». Риас стала в пафосную позу и продолжила: «Я надеру тебе задницу». Я же чуть не заржал от этого. Услышав, что сказал Риас, оно сказало противным голосом: «Что за высокомерная девчонка? Ты будешь харкать кровью, что краснее твоих волос». Потом это нечто схватило себя за сиськи и давая их мять. Ариас сказала: «Ничего другого от мелкой сошки я и не ждала». Я воскликнул: «Это демон-изгнанник». Потом с развратным лицом продолжил: «Она пока скорее похожа на обычную эксгибиционистку». В этот момент оно подняло свои волосатые демонические нечто с острыми когтями, и Киба сказал: «Я же говорил тебе, они становятся уродливыми монстрами не только внутри, но и снаружи. На месте, где у нее должна быть киска, был гигантский синий кристалл, ну, и все покрыто черным мехом». Пока я думал об этом, на ее сосках появился магический круг, и соски набухли. Это нечто стрёмно смеялось, после чего выстрельнуло прямо в нас. Из ее сосков вылетели желтые лучи, что быстро приближались к нам. Все быстро уклонились, а Риас, посчитав, что я в ступоре, быстро схватила меня и увела с траектории выстрела. Лучи попали в стены и расплавили их. Я воскликнул: «Ничего себе, она и правда чудовище». Риас серьезно сказала: «Будь начеку», после чего крикнула: «Юта». В этот момент он выхватил свой меч и очень быстро направился к монстру, Я в притворном шоке воскликнул. «Исчез», — Риас сказала с полунасмешкой. «Он просто так быстро, что ты не можешь его увидеть». Я мысленно подумал: «Ошибаешься, красавица, вы все для меня как улитки». Пока я думал, Риас продолжила: «Фигура Юта, рыцарь, а его особенности — скорость и мастерское владение мечом. Я бы поспорил, но для него неплохо». Пока она говорила, он оказался возле монстра и отрубил руки двумя взмахами меча. Я увидел, как монстр завизжала и собралась атаковать Коника. Я притворно крикнул: «Осторожно, Коника!» В этот момент чудище противно завопило, лицо исказилось, выросли острые клыки, а ее живот разверзся, и из него появились торчащие острые зубы. Она накинулась на Коника и якобы проглотила. Я притворно испугался за Коника, а Риас сказала: «Не волнуйся». В этот момент, пока чудище смеялось, ее живот был раскрыт, и внутри появилась вся в противной слизи, с порванной в некоторых местах одеждой, целая и невредимая Коника. Риас продолжила: «Коника, ладья, ее особенности легко запомнить, невероятная сила и защита». Риас продолжила с насмешкой: «Подобная атака не представляет для нее опасности». Находясь в желудке этого нечто, Коника сказала: «Прочь», и ударом своей крохотной ручки разбила зубы монстру и разорвала пол туловища. Монстр тут же всей своей тушей впечаталась в колонну, из которой вылезла, снося ее к херам своей тушей. После чего Риас сказала: «Акина». Акина улыбнулась садисткой улыбкой и сказала своим соблазнительным голоском: «Да, глава Ара, что же делать?» И пошла, посмеиваясь. В этот момент монстр напала на Риас своей мерзкой лапой. В этот раз я не стоял на месте и крикнул: «Риас!» Я быстро приблизился к ней и вызвал перчатку Драйга, отбивая атаку монстра, крича: «Священный механизм!» Риас плюхнулась на свою попку от неожиданности, светя своими кружевными стрингами, хлопая глазами и говоря удивленным нежным голосом: «Спасибо!» Я почесал затылок и сказал: «А, ни за что, тело само двигалось». Пока я говорил, Риас встала, подошла ко мне и сказала: «Акина, прикончи ее». Акина, стоя спиной к нам, начала говорить садистским голосом: «Плохая девочка, посмевшая тронуть нашу главу, должна быть наказана». Говоря последнее слово, Акина повернулась к нам лицом, сверкая желтой молнией в руках. Риас сказала: «Акина, королева». Она всемогущий вице-капитан, сочетающий силу остальных фигур. Видя, как монстр пытается трепыхаться, Акина сказала с садистской улыбкой: «Ара, у тебя еще достаточно сил, чтобы двигаться». После чего, поднимая руки вверх, формируя заряд молнии, Акина крикнула: «Тогда как насчет этого?» И в этот самый момент в монстра ударил мощный разряд желтой молнии. Ариас продолжила объяснять, пока монстр вопила в агонии. Ее конек – использование демонической магии. Кроме того, она еще и... Акина покраснела, словно потекла, прикоснулась к своим сладким губкам и сказала садистским голоском: «Арара, ты все еще жива». После чего она облизнулась, а Риас продолжила свою мысль: «Жуткая садистка. Ничего, подо мной мазохистской станет». В этот момент Акина увеличила силу разряда молнии и крикнула: «Интересно, сколько же ты продержишься?» И смеялась садистским смехом, жаря до корочки бедное нечто, ловя кайф от криков агонии монстра. Риас сказала: «Акина, хватит». Акина тут же прекратила жарить монстра молнией, и монстр упала на пол, дымясь. Акина разочарованно сказала: «Уже все?» Потом повернулась к нам, приложив свою ручку к красной щечке, и счастливо улыбаясь сказала: «Я немного разочарована», садистски посмеиваясь. После этого к монстру уже стала подходить Риас. Когда подошла прямо к морде монстра, Риас сказала: «Еще есть, что сказать?» Монстр сказала еле-еле: «Убей меня». Риас ответила: «Вот как?» Развела руки в сторону, сформировав магический круг разрушения, сказала: «Тогда исчезни». Шах и мат, из круга вылетела красно-черная энергия разрушения и напала на монстра, моментально с криками агонии, превращая ее в ничто, после чего монстр исчезла в зеленых лучах. Риас сказала: «Вот и все». Потом повернулась к нам и уже радостным голосом сказала: «Можно возвращаться». Все кроме меня ответили: «Да, глава». Я воскликнул: Риас». Риас спросила: «Что?» Я спросил, указывая на себя: «Так что насчет меня, моя фигура, какова моя роль?» Риас развернулась и, уходя, сказала: «Пешка». Я спросил притворно: «Под пешкой ты же не имеешь в виду?» Риас повернула ко мне голову и сказала: «Да, Иссей, ты пехотинец». Я притворно возмутился. Самый низкий ранг. Риас не обратила на меня внимания и сказала идущей за ней Акина. Акина, сформируй круг телепортации. Акина ответила. Да, глава. И быстро сформировала круг телепортации. А я запоминал каждый из созданных ее кругов, пытаясь понять их принципы. Мы все вошли в круг, пространство исказилось, и мы все оказались в оккультном клубе. Риас сказала, «Иссей». Я обратил на нее внимание, внимательно слушая, она продолжила. Каника снова призвали двое. «Можешь позаботиться об одном?» Я ответил, «Да, Риас». Риас продолжила, «Не забудь, и на этот раз заключить контракт». После своих слов, она кинула мне листочек бланк, для заключения контракта, и добавила, смотря на закат, «Не подведи меня». Я ответил, «Слушаюсь». После этого Риас сказала, «Акина, подготовь круг телепортации для Иссея». Акина ответила, как всегда, с улыбочкой, «Да, глава, Иссей, пойдем за мной», и поманила меня пальчиком. Я, естественно, пошел за Акина. Отведя меня в просторный уголок, Акина серьезно сказала, «Иссей, будь осторожен, у меня нехорошие предчувствия». Я кивнул, и она стала формировать круг телепортации. Сформировав круг, она сказала, «Встань в центр круга». Я послушно встал в его центр, пространство исказилось, и мне в нос тут же ударил мощный запах крови. На полу в тускло освещенной комнате я увидел изуродованный труп, после чего услышал голос «Возмездие нечестивым». Повернувшись на голос, я увидел парня, сидящего расслабленно на диване, рядом с ним был столик с подсвечником в форме трезубца, с тремя горящими свечами. Фрид продолжил. Цитата из Священного Писания. На последней фразе он повернул свою мерзкую голову ко мне, высунув язык. После чего он встал с дивана, говоря, «А кто это у нас тут, не демон ли?» Он театрально поклонился и сказал, «Меня зовут Фрид Серсин». Потом как придурок начал плясать, говоря, «Молодой священник из одной организации экзорцистов». Я спросил, «Ты идиот?» Закончив плясать, он сказал, «Ну, я явно не жалкое ничтожество, вроде демона», и посмотрел на меня убийственным взглядом. Я рассмеялся и сказал, «То есть, то, что ты идиот, ты не отрицаешь, и ты зря на меня так смотришь, я по девочкам. Зачем человека убил?» Он, подходя ко мне, сказал, «Полагаясь на демонов, ты теряешь право зваться человеком». Потом театрально воскликнул, «Конец пути, конец. Потому я его и убил. Избавляться от дрянных демонов и еще более никчемных ублюдков, что поклоняются им». С этими словами он вытащил пистолет и световой меч из своего плаща и закончил предложение. «Это моя работа». Из рукоятки меча появилось световое лезвие. Фрид воскликнул. «Сейчас я засажу этот меч тебе прямо в сердце и прострелю голову этим потрясающим пистолетом». Уже в безумии закончил он, напав на меня. Я сделал выпад вперед, проводя рукой через меч света, рассеивая его, и схватил Фрида за руку с пистолетом, после чего мощным пинком отправил его в стену, заставляя выронить пистолет, отхаркнув кровью. Я с холодом сказал, «У тебя не будет даже шанса». После своих слов я стал подходить к Фриду. Фрид, отдышавшись и выхаркав кровь, испуганно на меня посмотрел и хотел было что-то сказать, но в этот момент раздался испуганный визг девушки. Это была Асия, которая в шоке смотрела на изуродованный труп в комнате. Фрид сказал, «О, Асия, моя ассистентка, ты, дура, должна была барьер поставить, а, ты даже это сделать не смогла, смотри, на меня демон напал». Асия его не слушала, а воскликнула, «Это». Фрид театрально, как будто потерял весь страх, воскликнул, «Ах да, ты же совсем новенькая, вот это наша работа, понимаешь, мы убиваем недостойных людишек, поклоняющихся демонам». Асия повернулась к нему и воскликнула, «Не может быть». После своих слов, она увидела меня, с пистолетом в руке, и вбитого в стену Фрида, что харкал кровью. Асия воскликнула, «Иссей». Я повернулся и сказал ей с улыбкой, «Прости, Асия, но я дьявол, а бог, в которого ты так веришь, для меня враг». Фрид притворно воскликнул, «Что-что, вы знакомы?» Асия не слушала меня и Фрида, а воскликнула, «Почему ты? Ты сказал, ты дьявол». Я ответил, «Я не хотел тебя обманывать, да и не обманывал вовсе, я не пошел с тобой в церковь, потому, что они мои враги, а ты не являешься моим врагом. Прости, но я должен избавиться от этого мусора». Асия воскликнула, «Не верю». Фрид продолжил театрально, «К сожалению, Асия, демоны и люди несовместимы, не говоря уж о том, что мы не проживем и дня без защиты падших ангелов». Я ответил, «Тут ты не прав, это вы, идиоты, решили, да и весь мир таких же идиотов, что расы не могут жить в мире. Вы всего лишь глупцы, но ты прав, такие мрази вроде тебя, и правду недостойны жить». С этими словами, я раздавил его голову ударом ноги, разбрызгивая его мозги по всей стене. Ася упала в обморок, а я подошел к ней с мыслями, что пока не явились демоны и падшие ангелы, нужно закончить план. Я взял ее на руки и поднес к Фриду, после чего я вложил ему в руку пистолет и выстрелил Аси прямо в сердце. Она, естественно, должна умереть. В этот момент я всеми силами стал вызвать Риас, концентрируясь на листочках с кругами призыва и печати у меня на руке. Наконец-то появился круг призыва, и оттуда вылетел Киба, что был готов к бою, но удивленно оглядывался по сторонам, видя три трупа и плачущего меня над телом девушки. Он воскликнул: «Иссей, что случилось?» Я, рыдая, ответил: «Асия, он убил Асию. Потом я убил его». Потом из круга вышла Акина со словами: «Ара-ара, только посмотрите на это». Потом вышла Коника со словами: «Экзорц». Но, увидев окровавленного меня, рыдающего над телом девушки, и три трупа на полу, замолчала. Киба убрал меч, потормошил мое плечо и сказал: «Иссей, не вини себя». Я смахнул его руку со словами: «Отвали». И в этот момент из портала вышла Риас. Я кинулся ей в ноги, моля: «Риас, пожалуйста, спаси Асию. Асия, она слишком добрая и не должна была умереть». Риас ответила: «Нет, она монашка». Я воскликнул: «Раз не хочешь ее спасать». Потом, как будто вспомнив что-то, я воскликнул: «Асия умеет исцелять раны. У нее какое-то зеленое кольцо на руке появляется, и с зеленым светом раны исчезают. Если не хочешь спасать ее просто так, спаси как потенциального слугу». Риас, услышав, что я сказал, воскликнула: «Сумеречное исцеление». После чего Риас вздохнула и сказала: «Только на этот раз». Я опустил ее ноги и наблюдал, как она идет к Аси. Надеюсь, она не опоздала, иначе весь план пойдет прахом. Риас сформировала какой-то магический круг и положила в центр Асию, достала фигуру епископа и, положив его к Аси на грудь, она начала ритуал. «Я, Риас Гримари, приказываю, услышь мой зов, Асия Арджента, вернись в этот мир и стань демоном, слугой моим». Круг засветился красным сиянием, и Риас продолжила: «Епископа, примерь роль и радуйся жизни вновь обретенной». Фигура зла впиталась в тело Аси, и круг вместе со свечением исчез. Я с притворным волнением спросил: «Риас, что с Асией?» Риас ответила: «Тише». В этот момент руки Аси засветились зеленым светом, она содрогнулась и открыла глаза. Я воскликнул: «Асия!» После чего посмотрел на Риас. Риас сказала: «Я сделала это, чтобы заполучить ее целительные способности. Присмотри за ней, ведь ты для нее старший демон». После чего Риас развернулась и пошла в круг телепортации, как и все остальные. Асия сказала: «Иссей, я». Я обнял ее и сказал: «Нам пора, Асия». Все, увидев это, улыбнулись, а Риас остановилась и сказала: «Я зайду к тебе домой, чтобы уладить вопрос с Асией». После своих слов она исчезла в вспышке портала, и с ней исчезли все, кроме Акина, которая поддерживала телепорт. Акина посмотрела на нас и сказала: «Ара-ара, Иссей-кун, поторопитесь». Я кивнул ей и повел Асию под руку к порталу, после чего мы вошли в портал и исчезли в его вспышке, появляясь в оккультном клубе, а после нас появилась и Акина. Когда все расселись по своим местам, Риас сказала: «Иссей». Я ответил: «Да». Риас продолжила: «Ты хорошо справился на этот раз, но не зарывайся. И прости меня, мы могли догадаться, что это ловушка, но...» Я серьезно сказал: «Риас, хоть...» Я вздохнул и продолжил: «Было тяжело, ты спасла Асию, так, что мне ни за что тебя винить. Я наоборот благодарен тебе, но я бы хотел, чтобы больше этого не повторилось». Риас вздохнула и сказала: «Можешь быть уверен в этом. А сейчас расходимся по домам. Твои же родители должны быть дома сегодня вечером, верно?» Я кивнул. Риас продолжила: «Я пойду с вами и попрошу их взять Асию себе на попечение». Я кивнул, а Асия внимательно слушала. После этого разговора все стали расходиться, а я, прежде чем Акина не ушла, подошел к ней и сказал: «Акина-сан, подождите». Акина удивленно на меня посмотрела и с улыбкой спросила: «Ара-ара, Иссей-кун, ты что-то хотел от меня?» Я серьезно ответил, встав на колени и поклонившись до пола: «Пожалуйста, научите меня маги». Акина удивленно воскликнула: «Маги, зачем тебе это?» Я поднял голову, не вставая с колен, и сказал: «Чтобы защитить всех вас, чтобы стать сильнее и больше такого, что случилось с Асией, не произошло. Акина кивнула и сказала томным голосом, с садистской улыбочкой: «Арара, раз ты так просишь, то я, конечно, буду тебя обучать, но это будет больно». Последнее слово она выделила и облизнулась в предвкушении. «Я серьезно сказал, я готов принять любую бо». В этот момент раздался крик Риас: «Иссей, долго нам тебя ждать?» Акина облизнулась и сказала: «Иди к главе, а насчет магии, начнем завтра, приготовься к мучениям». Акина снова облизнулась и пошла в противоположную сторону.